Глава 13. «Лоскатуха, говоришь?» — нахмурился Гедеон и переглянулся с Захаром. «Они просто так не появляются». «Давно?» «Да всякое бывает», — почесал затылок главарь, сдвинув папаху. «Поедемте в Острог, там обсудим. Меня Яков зовут. А вы из Белой Стрелы?» «Да», — быстро кивнул Гедеон, пока никто из нас не успел что-нибудь ляпнуть. «Ха! А я думал, вы огнестрел не используете, только луки», — нахмурился Яков. «Так то летом?» Вмешался я, видя, что Гедеон на паузе. «На морозе так сподручней. Хотя есть у нас и такие. Догонят скоро». «Ох, и чудные вы орденские!» — улыбнулся главарь и сразу же замахал руками. «Не подумайте ничего, просто уж очень вас ждали. Уже вторую неделю сидим за воротами по ночам. Слышим, как воет она. Под забором шастает. У нас весь чистокол освещенный. Но это же не дело взаперти сидеть». «Не дело», — поддакнул Гедеон. «Моторку есть чем заправить? А то мы торопились, пожгли все». Яков кивнул и стал спешивать свой отряд, чтобы нам уступили лошадей. Захару эта идея не понравилась. Сказал, останется и будет ждать, когда мы с топливом вернемся. А мне понравилось. Лошадь попалась спокойная, глаза у нее были добрые, а морда теплая. Я погладил ее, здороваясь и переживая, что нечем ее угостить. Надо будет еще подумать, что взять с собой про запас. Малую моторку? Или живую лошадь. Раньше в таком вопросе побеждал байк. Его хоть и кормить, но ухаживать за ним точно проще. Вот сейчас я вдруг задумался. Острог производил гнетущее впечатление. Вроде и солнце блестело на заснеженных крышах, и домики крепенькие стояли, аккуратные, с резными раскрашенными наличниками. Я заметил небольшой трактир с нечитаемой стертой вывеской и деревянным поросенком, дом с табличкой «Склад» и магазинчик при нем, перед которым прямо на улице выставили несколько лотков с керамической посудой, рыболовными снастями и плетеными корзинками. Продавцы с интересом смотрели в нашу сторону, а вот все остальные люди были какими-то серыми. Напряженные, уставшие лица, косые, подозрительные взгляды. В Остроге текла неспешная жизнь. Пара мужиков трудилась при открытой кузне, вокруг которой будто весна началась от стаявшего снега. Дедок, сгорбившись, тащил сети в сарай. Может, на починку, а может, на просушку. Женщины у колодца замерли при нашем появлении, а потом принялись щебетать с удвоенной силой. Пацан в тулупе нараспашку выбежал нас встречать, но его тут же догнала и перехватила перепуганная мамаша. Казалось бы, при виде орденских охотников в глазах людей должна появиться надежда, но пока я видел только страх и недоверие. Яков подвел нас к большому дому. На мой строительно-архитектурный вкус самому дорогому в поселении. На пороге в огромной шубе стоял раскрасневшийся толстый мужик лет за 50. Этот нам был рад. Его лоснящиеся губы, будто он только что блинов объелся, растянулись в кривой улыбке. Рад приветствовать легендарную Белую Стрелу в нашем скромном поселении. Мужик попытался изобразить что-то в виде приветствия и поднять руки, но шуба была, видать, слишком тяжелая. Я староста, и звать меня Петр Данилович. Можно просто Данилович. С кем имею честь? Лука. Можно просто лучник. А это? Соврал и глазом не моргнул Гедеон. Потом показал на нас, задумался, но махнул рукой. А это моя команда. Прибыли по заказу ордена. Готовы получить предоплату. Можем взять ее смолой для моторки. И давайте уже рассказывайте, что же все-таки у вас произошло. Староста крякнул, кивнул и позвал нас в дом, где уже накрыли небольшой стол. Ничего роскошного. Закусочки, бутыль самогона, квашеная капуста, соленья и еще теплые пирожки. Уговаривать нас долго не пришлось. Даже я с удовольствием тяпнул для согрева и только потом попросил чай. А Гедеон останавливаться не собирался. Данилыч косился, но с советами не лез. Яков со старостой уселись с одной стороны стола, мы с другой. Всех остальных зрителей выгнали, оставили только жену Данилыча, крепкую тетку. Из тех, кто коня на скаку остановит. Да и старости, небось, вломить не постесняется. Почти сказочный персонаж. Особенно на роль злой мачехи или старухи, что гоняет Данилыча на зимнюю рыбалку каждое утро. Довольно быстро нам выдали информацию о том, что происходит сейчас. Пропадают люди. За последние 3 недели 8. Кто ушел в лес и не вернулся. А за кем не уследили ночью. Каждую ночь раздается женский плач за воротами. Нечисть то воет, то скребется. Короче, давит на мозги так, что некоторые не выдерживают и выходят за ворота. Перекрыли все дыры. а народ все равно пропадает. Последний так вообще через забор перелез. Подождал, пока стражники обход сделают. Тишком прошмыгнул мимо дозорной башни и сиганул в сугроб. Пятерых довольно быстро нашли. Двое в прорубях всплыли, а остальных просто подо льдом разглядели. Да один еще в лесу был. Троих еще не нашли. Среди них охотник и две девушки. Младшая сестра жены старосты и дочка одного из местных торговцев, который входит в совет. На наше совещание он тоже рвался, но не пустили. Слишком весь на нервах мужик был. То рыдал, то матерился, а потом начал вопить что-то про кару божью, про грехи и возмездие. Якову пришлось помогать своим пацанам, чтобы Буйного вывели. «Это он о чем?» – спросил Гедеон, когда дверь наконец-то закрылась. «От горя умом слегка тронулся», – вздохнул староста, косясь на свою побледневшую жену. «А охотники ваши что?» «Пожилые они у нас были, ветераны». Данилыч успокоился и накапал себе полрюмки. Кондрата почти сразу зверобоя в лесу нашли. Думали сначала, что медведь задрал. Синий весь, разодранный, пальцы оторваны, а на лице улыбка. И поэтому вы решили, что это лоскотуха. Кондрат говорил стрыга, и Вячка с ним соглашался попервой. «Это наш второй орденский», — сказал староста. Только потом Вячка решил, что после встречи со стрыгой не улыбаются. Говорит, что сирены — это проказни. Но где мы, а где сирены? Да и мороз лютый был. Так что все одно к одному, лоскотуха. А Вячка где? Оглянулся Гедеон и подмигнул жене старосты. Эксперт ваш? Пропал. Вот как раз, когда решил, что это лоскотуха, пошел куда-то и пропал. Ясно. А он вам рассказал, что лоскотуха просто так не появляется? Спросил священник. Он положил на стол свою книгу и подвинул ее в сторону старосты. Со стороны это выглядело так, будто он предлагает перейти к чистосердечному с клятвой на Библии. Они только мстить приходят. Рассказывайте уже, что здесь натворили. Дальше пошло сложнее. Я не был уверен, что староста что-то скрывает. Скорее, он действительно не знал, что именно нужно вспомнить. Гедеона интересовало все, что случилось за последний год. Банши тем временем шепнула мне, что Фобос и Мстители, одним из которых считалась Лоскотуха, долго могут не проявляться. А порой, если разрыв рядом с телом не откроется, то и вообще пронести может. А вот если разрыв подпитает остаточную силу, то на тропу мести может выйти кто угодно, да и не один. Всю остальную нечисть в округе под себя может подмять. Это уж от силы ненависти зависит. Данилыч переглядывался с Яковом, приговаривая. «А вот тогда, помнишь?» Или «Не, тогда обошлось, всего-то глаз выбили». И все в таком духе. Остеча записывал. Слюнявил карандаш и строчил что-то в блокноте. Я встал, размялся, налил себе еще неожиданно вкусного отвара с чабрецом и ягодами, похожими на чернику. Пошел обратно за стол и заглянул к Стече через плечо. Аккуратный почерк, как у отличника первоклашки. Палочки, закорючки, наклон. Все как по линеечке. Март. Рыбаки ушли под лед. Добромысл обмерз, но выжил. На водопол дед Здислав утоп спьяну. За неделю до Лельника ушла в лес и не вернулась Леля. На саму Красную Горку бабы подрались, выясняя, кто из них самое красивое. Трупов не было. Май. Пришлые работяги, драка в трактире, проломили голову. Май. Пришлые ночью влезли в дом к Переславе. Убиты на месте служилыми людьми Якова. Переслава в гневе? В гневе было подчеркнуто с вопросительной пометкой, мол, от чего именно. На Троицу умер ученик кузнеца. Мучился животом. Тут уже я сделал себе мысленную пометку. Стоило разузнать, как далеко медицина зашла, а то вдруг аппендицит магии не лечит. В праздник Аграфена-купальницы сгорела баня. Угорела целая семья с детьми. Муж плотник, жена знахарка. Отбились от каравана и решили остаться в Остроге. С пометкой «Узнать причину пожара». Июль. Медведь задрал охотника. И приписка. Обычного зверобоя, не орденского. Август. При родах умерла Улада. Сентябрь. Ночью избит третьяк. Нашли с разбитой головой. Скончался, не приходя в себя. Подозревали пришлых с каравана. Были беспорядки, драка с пришлыми. Рядом ремарка. Узнать, кто такой третьяк. Банальные драки, смерть от старости и проблемы с животиной. Стеча не записывал. Но я оценил, что жизнь в Остроге била ключом. Меня впечатлил перечень драк, переломов и случаев харассмента, который решался довольно безобидно, по лбу коромыслом и общественным подтруниванием. Я старался следить за реакцией окружающих. Гидеон среагировал на Лелю. Как объяснила Банши, это не имя, а должность самой красивой девушки в поселении, которая на Красную Горку на этой самой горке сидеть должна. И на сгоревшую баню, особенно когда сказали, что женщина была знахаркой. Многие на тот случай напряглись, а жена старосты даже скривилась. Только Яков, наоборот, отмахнулся со словами, мол, это еще повезло, что одна баня. В прошлом году на этот праздник сразу две сгорели. Типа нече вениками разбрасываться и по пьяни с огнем играть. История с Третьяком тоже была подозрительной. Глазки у Данилыча так и забегали, и по ряду наводящих вопросов стало понятно, что конкурентом он был на пост старосты. «Лады, если что вспомните, сразу докладывайте», — сказал Гидеон, вставая из-за стола. «Час уже лясы точим. Стеча, сгоняй за моторкой. Там Захар уже, небось, все себе отморозил. А я пройдусь по острогу, с людьми пообщаюсь и на телеграф зайду. Поселим вас в доме охотников, думаю. Вячка не будет против. А Кондрату все равно уже», — предложил Яков и подошел к двери. «Нам бы проводника округу осмотреть», — сказал я. Мы с Банши переглянулись, стараясь не смотреть на Гидеона. «Не сидеть же здесь без дела!» «Только...» — начал Гидеон, но Банши его оборвала. «Знаем, брат Лука!» — и улыбнулась. «Не далее полета стрелы. Все, как ты учил. Щука с вами пойдет», — кивнул Яков. «Не смотрите, что он молодой. Лучший следопыт из тех, кто остался». Щука оказался один из тех парней, что подъехал к нашей стоянке. Лет 16. На носу веснушки, рыжий локон торчит из-под шапки. Даже овечий полушубок не мешал разглядеть, какой он худой. Складывалось впечатление, что берданка для него как якорь, чтобы ветром не сдуло. Парнишка был хоть и серьезный, но болтливый. А стоило Банши улыбнуться ему и сделать пару комплиментов, как парень совсем поплыл. Вел он нас в лес, к тому месту, где нашли орденского охотника Кондрата. Вышли за ворота, все исписанные церковными знаками, которые постоянно обновляли. Причем даже в этот момент священник что-то выводил кисточкой на углу чистокола. Я увидел несколько клеток с пескунами и всего несколько фонарей святого света. Один над воротами и два на башенках. На все это нам указывал Щука. И как часто пескунов меняют, чтобы не замерзали. И почему на фонарях экономят. Пожгли уже почти весь запас, когда зверства начались. А новые только весной придут. Получалось, что тяжело им нашу буханку заправить. Мне даже как-то неудобно стало, и я решил, что тем более надо людям помочь. Потом Банши заново расспросила Щуку о событиях за последний год. Хитрая бестия не спрашивала в лоб, а вместо этого просила пояснить то, что рассказал староста. Но мы как бы где-то недопоняли. Так слово за слово открылось, что Третьяк действительно метил на место главы поселения, и многие готовы были его поддержать. Данилыч местным уже поднадоел, причем благодаря своей жене, которая, по сути, правила острогом, как собственным хозяйством. Напрямую Щука этого не говорил. Скорее всего, он и сам не понимал, кто у руля. Честно говоря, я и сам бы мог не считать это, если бы не Банши. Как минимум, в половине происшествий фигурировала тетка Марта. На Красную Горку кого угрозами, а кого и за волосы. Убрала всех конкуренток и пропихнула свою младшую сестру на место Лели. Когда влезли в дом к Переславе, а Данилыч в этот момент был на выезде, подбила толпу на расстрел пришлых. Когда погибли люди в сгоревшей бане, обвинила знахарку с мужем в колдовстве, объявив, что ту семью настигла божья кара. Щука поверил. Уж больно диковинные штуки мастерил плотник, пытаясь привнести в поселение что-то новое. Думаю, Щука еще до чего-нибудь бы договорился, но мы все же глубже и глубже уходили в лес. Еще 200 метров и найдем место Кондрата. — обещал парень. — Кто бы это ни был, ясно одно, — тихонько сказала Банши. — Должен был появиться разрыв. Хватит трепаться и смотри в оба. Кружочек сделаем и назад пойдем. Я кивнул. До темноты оставалось еще несколько часов. Морозец чутка щипал за нос и продолжало холодать. Чем глубже в лес, тем холоднее становилось. Все мои чувства молчали. Да и если на ауру смотреть... Тишина — единственное яркое пятно. Это Банши. Попытка разглядеть призраков или духов тоже не принесла результата. Но что-то меня все-таки тревожило. Я чувствовал себя замерзшим, заторможенным пескуном. Сначала появился запах. Попахивало тиной и тухлой рыбой. Слабенький такой запах, будто морозилка в рыбном ресторане протекает. А потом и место смерти обнаружилось. Выделялось множеством красных лент, повязанных на деревьях. На земле следов почти не осталось, Если что и было, то как минимум дважды снегом замело и притоптано. А вот на деревьях были вовсе не ленты. Точнее, лента была всего одна. Все остальное при ближайшем рассмотрении оказалось подмерзшими брызгами крови. Примерно на уровне от 1,5 до 2 метров на ближайших деревьях содрана кора. На старой сосне видны глубокие борозды. Чисто срезано, будто стамеской прошлись. А вот рядом осина, и следы совсем другие. Те же борозды, но внутри уже покрылись странной кашицей, от которой поднимался едва заметный пар. Я заметил бледно-зеленую густую слизь, в которой копошились черные червячки. Осина не любит проклятия, как проклятые не любят осину. Но пиявочники странные, соглашусь, прокомментировала Банши, заметив, куда я смотрю. Вот тут он лежал, поеживаясь и стараясь не приближаться к деревьям, показал щука на снег под лентой. Грудью вниз лежал, с мерзкой улыбкой. Это как так? Вот прям так. Щука попытался изобразить, повернув голову в бок. Шея, наоборот, была вывернута. Рожа синяя, а все тело покрыто кашей из снега и крови, уже подмерзшей. Следы были? Слабые уже, но я разглядел. Парень указал в просвет между деревьев, где виднелось открытое пространство. Оттуда он пришел. Только его следы. Банши сломала ветку и начала ковырять снег. Других не видел, а дальше прошел 20 шагов. Но такая жуть взяла, что забоялся. Вячка сюда пошел потом, но так и не вернулся. Ясненько, задумчиво сказала Банши и посмотрела на заснеженные верхушки деревьев. А на ветках снег был? Это было. Тоже подумал, что тварь какая могла с дерева сигануть. Пожал плечами щука. Но нет. Кажись, все же медведь его задрал, там где-то. А он раненый дошел и упал уже тут. И шею себе свернул, так? Раз нет следов убийцы, это еще не значит, что его убили где-то в другом месте. А вот телекинез или бестелесный фобос очень даже мог. Ну, это вам, охотникам, виднее, опасливо ответил щука и отступил на протоптанную нами тропинку. Только я с вами дальше не пойду, если вы по следам наметились. А мы наметились? Спросила Банши с улыбкой, поправляя свои подсумки. А стрела как далеко у нас летит? Улыбнулся я в ответ и сделал первый шаг в сторону, куда вели следы.